Глава четвертая. Я рос на ранчо в Монтане. Точнее, их было несколько. Четко помню каждое из них. Помню расположение зданий, корали, укрытия. Ранчо находились в Икалаке, на востоке Монтаны, Биллингсе, Грейт Фоллс, Таунсенде, Хелене. Мой отец был десятником и перебирался с одного ранчо на другое, меняя работу. Я бы хотел сказать, что он двигался вверх, но, увы, это не так. Некоторые ранчо были лучше других, но у всех имелись хозяева, с которыми мой папа не мог ужиться. У него были собственные идеи насчет коров, лошадей и управления ранчо. Если хозяин не соглашался с ним, отец говорил моей матери, что они не сошлись характерами. Мать вздыхала, и начинались поиски другой работы. Отец упаковывал наши вещи в трейлер, и мы перебирались в очередное место. Неизменными оставались только мои родители, и чем я становился старше, тем больше стыдился их. С тех пор я многое обдумал и чувствую себя виноватым. Они были простыми людьми из другой эры и другого менталитета. Мои родители были джоудами. Джоуды — фермеры из романа Джона Стейнбека «Гроздья гнева». Конец примечания. Они тяжело работали и даже не смотрели на окружающий мир. Читали они редко, а их разговоры сводились к земле, еде и погоде. Папа не покупал цветной телевизор до тех пор, пока у него не осталось выбора. Но во многих отношениях родители дали мне то, что я тогда не признавал и не ценил. Они дали мне перспективу. Я единственный известный мне человек, который рос снаружи нашей среды. Мне знакома тяжелая работа и страдания, потому что на них специализировалась моя семья. Когда мои сослуживцы жалуются на скуку или обилие бумаги на столах, я противопоставляю этому коровьи роды во время весенних буранов, когда приплод замерзает, если вы не поместите его в амбар через несколько минут. Я был просто недостаточно крепок для работы на ранчо. Я чинил изгороди, клеймил и вакцинировал скот, вываливал сено из фургонов, чтобы кормить стадо зимой, но это не увлекало. Я никогда не относился с неуважением к работе отца, но она меня не интересовала. Моя мать сдерживала свою привязанность ко мне, за исключением неожиданных и неуместных моментов. Помню, как я однажды шел по грязной дороге к остановке школьного автобуса и услышал, что мать бежит за мной. Я остановился и закрыл голову руками, ожидая колотушек и думая, что такого я натворил. Вместо этого она обняла меня и стала целовать, говоря со слезами на глазах: «Ты моя жизнь, мой чудесный мальчик». Мать продолжала меня тискать, когда подошел автобус, наполненный смеющимися деревенскими детьми, высовывающимися из окон. Когда я вечером вернулся домой, то спросил, что на нее нашло. А она побледнела и посмотрела на меня широко открытыми глазами, предупреждая, чтобы я не говорил об этом при отце. Только теперь я понимаю глубину родительской любви, которую испытывала ко мне мать. Я сам чувствую то же, когда смотрю на Энджелину, и знаю, что буду любить ее, что бы ни случилось. Я привык искать утешение в теории, что моя мать тайно хотела для меня другой жизни. Теперь я не так уверен в ее секретных желаниях. Думаю, она рассматривала меня как свой суррогат в мятеже против мужа и ее жизни в целом. Не скажу, что мать была озлобленной, это не так, но она родилась с тучей над головой, которая становилась все темнее. Я примирился с этой мыслью. Единственным местом, где мы провели больше 2 лет, было ранчо H.S. Bar между Таунсендом и Хеленой. Хозяин, которого я встречал лишь однажды, был миллионером-инвестором, живущим в Коннектикуте. Он был шумным и болтливым. На ранчо он появлялся в ковбойской одежде, вдохновленной бонанзой и выглядевшей как маскарадный костюм. Мне он не понравился. Называл меня Джейк вместо Джек, но из-за его скверного здоровья, скандального развода и проблем с комиссией по недвижимости мы редко о нем слышали. Отец говорил, что это лучший хозяин из всех, какие у него были, и что с ним он сошелся характерами, имея в виду, что хозяин никогда с ним не разговаривал. В эти годы я ездил на автобусе в высшую школу Хелены. На пути в город мы подбирали в Ист-Хелене Коуди Хойта. Мы с Коуди стали большими друзьями. Позже мы познакомились и подружились с Брайаном Истманом, вероятно, потому что никто из нас не принадлежал какой-то из уже образовавшихся групп. Отец Брайана был пресвитерианским священником в Хелене. Мы охотились, рыбачили, бродили в свое удовольствие и гонялись за девочками. Уже тогда было ясно, что Брайана ожидает великое будущее. Все девчонки любили его. Он был их лучшим другом и поверенным. Коуди и я знакомились с девочками через Брайана, для которого ни одна из них не была достаточно хороша. По крайней мере, тогда мы так думали. Окончив высшую школу, Брайан и я поступили в колледж. Брайан в Денверский университет на стипендию, я в университет Монтаны в Боузмене, оформив финансовую помощь и кредиты, которые висели у меня над головой 10 лет. Когда я 20-летним отправился в Боузмен, то знал, что не вернусь ни в H.S. Bar, ни на какое-либо ранчо, где работают мои родители. Коуди оставался возле Хелены, работая на стройках и на ранчо, а полгода в H.S. Bar под началом у моего отца. Позже он говорил мне, что это побудило его завербоваться в полицейскую академию, дабы не работать на такого старого сукиного сына до конца дней. Я ждал, пока мы с Мелиссой обручимся, чтобы представить ее моим родителям, не напугав ее. Отец долго смотрел на Мелиссу, потом повернулся к маме и сказал: «Она слишком хороша для него». Родители Мелиссы, которые тогда жили в Биллингсе и еще не были разведены, чувствовали то же самое. Жарким ветром уверенности, наполнявшим наши паруса, мы поехали в Лас-Вегас с Брайаном и Коуди в машине Брайана, захламляя дороги пустыми банками из-под пива до самой Невады. Мои друзья были шаферами и свидетелями на свадьбе, состоявшейся в церкви в Глиттл Галч. Я получил степень в журналистике, оказавшуюся практически бесполезной, и начал работать репортером в Биллингс Газет. В основном я исполнял обязанности ассистента по графике. Мы жили в трейлере около метропарка, видя и обгоняя домашний скот, который приводили на аукцион, и деля жилье с 2 собаками, которые пришли и остались. Мелисса преуспела лучше меня. Из ассистента в резервации она стала ассистентом главного администратора местного отеля, а через 2 года главным администратором. Когда открылась вакансия в бюро конференций и посетителей Биллингса, Мелисса убедила меня подать заявку и использовала свои связи, чтобы меня приняли. Она имела настолько хорошую репутацию, что совет счел ее мужа достойным. После нескольких лет работы в Боузмене и Каспере, штат Вайоминг, где я изучал туриндустрию, я начал чувствовать себя как мой отец, всю жизнь переезжавший с места на место. Брайан после окончания университета остался в Денвере и стал успешным специалистом по недвижимости, быстро завоевав популярность в городе. Он также входил в совет бюро конференций и посетителей Денвера, предложив Линде Ван Джир, вице-президенту отдела туризма, нанять меня. Так мы перебрались в большой город. Коуди служил закону в маленьких городках Вайоминга и Монтаны, а потом в Лавленде, штат Колорадо. Его имя начало появляться в Denver Post и Rocky Mountain News в связи с раскрытием нескольких громких преступлений, включая похищение, изнасилование и убийство студентки колледжа нелегальным мексиканским эмигрантом. Статья в News именовала его неутомимым следователем. Он дважды женился и развелся. Впоследствии Коуди завербовался в Денверский полицейский департамент и недавно был произведен в детективы первого класса отдела уголовного розыска. Именно Коуди арестовал Обри Коутса, именуемого газетами «монстром одинокого каньона». Мы осели в Денвере по стечению обстоятельств, как и многие другие. Я встречаю здесь очень мало людей, которые родом из Денвера или из Колорадо. В городе мало ощущения общей истории и культуры, а связи так же глубоки, как жалкая речушка Саут-Плэт, протекающая через Денвер. Вы могли бы подать жалобу на акт вандализма. И я уверен, что они это знают, — сказал Коуди Хойт позднее тем же вечером. Дело не в том, есть ли у вас причина предъявлять обвинение, а в том, хватит ли у вас духу припугнуть их. Коуди приехал, как и Брайан. Лэри из неотложной сантехнической помощи Лэри все еще был наверху. На Коуди был тот же свитер, что и днем, и он не побрился. От него пахло пивом, сигаретным дымом и потом. Он сказал, что провел вечер после того, как завез дрель, наблюдая игру в полицейском баре возле полицейского управления на Чероки-стрит. Став старше, Коуди все больше походил на своего отца, знаменитого пьяницу и ветерана Вьетнамской войны с носом картошкой и огромным животом, который выполнял различные работы в полуразвалившемся панельном фургоне. Полуавтоматический пистолет Коуди прикрепил к поясу спортивных брюк. На Брайане были хлопчатобумажные брюки, туфли с кисточками, без носок и светло-голубая рубашка на выпуск. Его волосы сильно поредели, почти полностью сведясь к челке на лбу. У него были пронизывающие карие глаза. Со времени нашей прошлой встречи он еще больше потерял в весе и напоминал вешалку для своей модной одежды. Мелисса спросила, хотят ли они что-нибудь выпить. Коуди попросил пива, а Брайан — ледяной воды с маленькой долькой лимона. — Я уверен, что это Луис, — сказал я. Он долго пробыл в ванной. Правда, не думаю, что Гэррет подбил его на это. — Отвратительно, — проворчал Брайан. — Скоты! — Татуировка Сур-13, которую ты описал, — сказал Коуди, — означает Суреньос-13. Это местная разновидность общенациональной банды. Граффити банды можно увидеть по всей южной стороне города. Мы многое знаем о них. Они торгуют метадоном по всему Колорадо. Я проверю связи с ними этого Луиса. Знают ли они его? Почему Луис должен быть с Гарретом и наоборот? Спросил я. Стиви тоже белый парень. Такое мы видим все чаще, отозвался Коуди. Богатые белые парни дружат с мексиканскими гангстерами. Они хотят позаимствовать у них силу и хладнокровие. Это вроде белых рэперов, старающихся быть кем-то, кем они не являются. Мексиканские банды — короли Денвера и любого города на западе и юго-западе. — А что это дает гангстерам? — спросил я. — Связи, — ответил Коуди. — Доступ в школы и престижные районы, где у них полно друзей с солидным доходом. К тому же Луис, вероятно, не глуп. Он знает, что папа Гарретт — федеральный судья. Такое знакомство может помочь ему и его дружкам. — Есть еще кое-что, — сказал я. — Пульт от телевизора исчез. Должно быть, они прихватили его, когда я ходил за напитками для них. — Очень любезно с твоей стороны, — саркастически заметил Коуди. — Мы держались с ними дружелюбно, так как не хотели сразу затевать вражду, — объяснила Мелисса. — Мы надеялись, что они образумятся, когда познакомятся с нами и увидят дом, и как мы оборудовали его для Энджелины. Брайан и Коуди сочувственно кивнули. Коуди заглянул в свои записи. — Значит, Гарретт не произносил никаких угроз? — Нет. — Но он указал, что вы должны быть доброжелательны по отношению к нему, иначе он не подпишет бумаги. — Да. — Мелисса, ты слышала этот разговор? — спросил Коуди. — Нет. Он снова повернулся ко мне. — Значит, твое слово против его? Я покачал головой. — Дело не в том, что они говорили, а в том, как они вели себя. Как будто, находясь здесь, разыгрывают какую-то остроумную шутку. Они все время смотрели друг на друга так, словно вот-вот расхохочутся. — Было очень неприятно, — сказала Мелисса. К тому же Гарретт глазел на меня, как на кусок мяса. Это взволновало Брайана, который склонился вперед, стиснув руками колени. Он опекал Мелиссу со времени нашего брака. По его словам, мы были его суррогатной семьей, так как он никогда не имел собственной. Брайан и Мелисса говорили по телефону каждые несколько дней. Долгие бесцельные разговоры, прерываемые ее смехом и притворно возмущенными криками «Брайан!», когда он изрекал что-нибудь безвкусное. Он навещал ее после выкидышей и имел контакт с ней, которому я иногда завидовал. Мелисса удивлялась, что я много лет не понимал, что Брайан гей. Она знала это с первой встречи с ним и называла его своим лучшим другом. Партнером Брайана был архитектор по имени Берри. Они были вместе уже несколько лет и жили в шикарной квартире в центре города. С Берри было нелегко подружиться. Мне он казался слишком чопорным. Но с Мелиссой он поладил сразу. Я редко его видел. Однажды Мелисса сказала мне, что всегда подозревала Коуди в двойственном отношении к старому другу, с тех пор, как Брайан стал таким преуспевающим. Я отмахнулся, приписывая отношение Коуди цинизму, который многие копы испытывали к бизнесменам. Коуди рос, цитируя строку Оноре де Бальзака, хотя он не знал, что это Бальзак. За каждым огромным состоянием кроется преступление. Думаю, он искренне в это верил и, по-видимому, приписывал это Джону Морленду и Брайану. «Почему ты вообще впустил их?» — сердито осведомился Брайан. «Я думал, Гаррет хочет поговорить», — ответил я. «Надеялся, что он предложит подписать отказ от опеки, но он даже не упоминал этого, пока я сам об этом не заговорил». «Но ты не можешь доказать, что они взяли пульт», — заметил Коуди. «Я знаю, что он был здесь, когда игра началась. Когда я пошел в кухню, они оставались в комнате». «Зачем им пульт, которым они не могут пользоваться?» «В качестве трофея», — сказал Брайан. «Это символично. Все равно, что лишить тебя контроля». «Что-нибудь еще пропало?» Мелисса и я окинули взглядом гостиную. «Возможно, что-то пропало, но я не мог быть уверен. С нашей утренней встречи меня не покидало ощущение, что мой дом мне не знаком». Глаза Мелиссы задержались на каминной полке, и я увидел, как кровь отхлынула от ее лица. Она быстро встала и подошла к камину. «Фото мое и Анджелины в больнице», — сказала она. «Я видел, как Гаррет смотрел на него утром», — вспомнил я. «Может, он хотел снимок своей дочери?» — предположил Брайан. «Его биологической дочери», — поправил я. Мелисса была чувствительна к терминам. «А может быть, — сказал Коуди, — он хотел фото Мелиссы?» Эта мысль заставила меня сжать кулаки. Сантехник Лэри откашлялся, спускаясь по лестнице. «Все в порядке», — улыбнулся он. «Такое постоянно случается, когда в доме есть дети». Мелисса и я обменялись озадаченными взглядами. «Мне следует собрать музейную коллекцию вещей, которые я нахожу в унитазах», — продолжал Лэри, стоя на площадке и выписывая счет. «Куклы, Барби, носки, туфли». Один ребенок попытался засунуть туда яблоко, чтобы мама не знала, что он его не съел. Проблема в том, что находки в туалетах интересуют только сантехников. «Наш ребенок слишком мал, чтобы садиться на унитаз», — сказала Мелисса. «Вот как? Странно». Потом Лэри увидел Харри и засмеялся. «Помимо детей в унитаз бросают вещи лабрадоры». «А что это было?» — спросил я. «Хм, ваш телевизионный пульт», — ответил Лэри. «Его засунули туда, и, боюсь, он погиб, если вы не хотите, чтобы я почистил и собрал его». «Все в порядке», — сказал я. «Там все еще грязно». Лэри протянул мне счет. Я чуть не ахнул при виде суммы. Почти $400. «Оплата повышается за срочный вызов в позднее время», — сказал Лэри, пытаясь, чтобы голос звучал весело. «Особенно после игры, когда я выпил несколько порций холодного пива и собирался пораньше лечь спать». Когда Лэри сел в свой фургон на подъездной аллее, Брайан заметил: «Хм, символизм продолжается. Он взял ваш пульт управления, вместе с приятелем утопил его в унитазе и накакал на него. Что это за парень, с которым вы имеете дело?» «Давайте выработаем план», — сказал Коуди. «Мы не ложились до двух ночи. Нам четверым понадобился час, чтобы выстирать коврики, повесить их на дворе и вымыть пол в ванной. Брайан завязал банданой нос и рот, но мы слышали, как он время от времени бормочет: «Скоты!». Прежде чем мы начали уборку, Брайан сфотографировал беспорядок цифровой камерой и спрятал ее в карман. Брайан считал, что нам нужен новый адвокат, ведь я отказался от услуг Дирборна. По его словам, мы нуждались в бульдоге, который будет преследовать Морлендов, пока не уничтожит их. «Мы не можем это себе позволить», — сказал я. «Мы все истратили на дом и усыновление, а Мелисса больше ничего не зарабатывает». «Я интересовалась, когда до этого дойдет», — сердито сказала Мелисса и добавила, прежде чем я успел объясниться: «Мы можем продать дом. Я могу вернуться на работу. Я получила приглашение от Мэриота и Редисона». «Я могу вам помочь», — предложил Брайан. «Не беспокойтесь о деньгах. Позвольте мне быть вашим адвокатом в этой путанице». Он склонился вперед и понизил голос. «С тех пор, как я обосновался в Денвере, я познакомился со многими людьми, и многие из них мне обязаны. Это большой город, и он быстро растет, но на окраинах. В центре это по-прежнему маленький городок, которым руководит клика старожилов, застройщиков и политиканов. Есть разные уровни власти. Я знаю, как с ними работать. Я занимался этим годами. Я знаю городских советников, людей из СМИ, и вам известно, что я знаком с внутренним кругом мэра. Если пройдет слух, что я стою за вас, это изменит проблему в корне. Это последнее, что нужно властям». «Спасибо, Брайан». В глазах Мелиссы блеснули слезы. «Я не знал, что сказать. Никто никогда не говорил мне: не беспокойтесь о деньгах». «Нет», — возразил Коуди, — «не думаю, что это лучший план. Даже с займом и новым адвокатом...» «Я не говорил о займе», — резко прервал его Брайан. «Вы все еще будете выступать против судьи Джона Морленда», — продолжал Коуди, игнорируя слова Брайана. «У Морленда больше связи, чем вы думаете. Он может нанять команду адвокатов, которая свяжет вас по рукам и ногам. К тому же любому судье придется решать, можете ли вы обеспечить благосостояние ребенка, все глубже погрязая в долгах». «Это несправедливо», — процедил сквозь зубы Брайан. «Да, несправедливо», — с сочувствием кивнул Коуди. «Но факт в том, что Гэррет не подписал отказ от опеки, верно? Возможно, он вороватый маленький подонок, но закон на его стороне. И нужна большая удача, чтобы найти хорошего адвоката, который захочет выступать против федерального судьи, особенно этого федерального судьи». Мелисса вздохнула и откинулась назад. Вокруг ее глаз появились красные ободки. Складка у рта указывала, что она борется со слезами. «Это несправедливо. Мы этого не заслужили. Мы все делали правильно. Я буду бороться с ними до последнего вздоха», — сказала она. «Я сделаю что угодно, чтобы сохранить мою дочь. Если для этого нужно флиртовать с Гэрретом...» «Я согласна». Я поморщился. «Каким-то образом, — продолжала Мелисса, — мы должны убедить его подписать бумаги. Я не могу поверить, что его хоть немного интересует Энджелина. Гэррет не хочет быть отцом, хотя я не понимаю его игру. Может быть, он просто... использует ситуацию, чтобы запугать нас. «Похоже, ты ему нравишься», — заметил Брайан. «Мы не можем противостоять ему», — сказала она. «Нам нужно найти способ его убедить». «Нечто подобное предлагала Джули Перрелла», — вспомнил я. Мелисса повернулась ко мне. «Ты ведь можешь продолжать держаться с ним по-дружески, верно? По крайней мере, притворяться, что ты его не ненавидишь». «После того, что он сделал вечером», — я указал наверх, — «он не только расчетливый, но и злой. Когда я смотрел ему в глаза, у меня по коже бегали мурашки». «В судебных делах это не играет роли», — вздохнул Коудин. «Разве ты не знаешь, что в наши дни не существует такого понятия, как зло? Тем более в нашем политкорректном городе». «Некоторые называют это толерантностью, Коуди», — сказал Брайан. «Это считается прогрессивным». Коуди шумно выдохнул. «Черта с два!» «Пожалуйста, не будем отвлекаться», — попросил Брайан. «Дело не в Гэрроте», — сказала Мелисса, игнорируя обоих, — «а в его отце. Если бы мы могли их разделить, и я просто поговорила с Гэрротом...» «Нет», — прервал ее я, — «не думаю, что это хорошая идея». «Может быть, если бы я поговорила с ним и показала ему, сколько заботы требуется для ребенка, это бы его отпугнуло. Возможно, ему нужно увидеть грязные подгузники и рвоту на нагруднике, чтобы понять, каково это — иметь ребенка, даже если его будут воспитывать его родители». «Но он не захотел даже видеть Энджелину», — сказал я. «Для этого есть причина. Ты считаешь его разумным, но я не вижу никаких признаков этого». «Ты думаешь, что он злой?» — фыркнул Коуди. «Гэррот не хочет сталкиваться с ситуацией в реальной жизни», — настаивала Мелисса. «Он хочет избежать этого. Может быть, если бы он увидел девочку...» «Не знаю», — Брайан покачал головой. Мелисса посмотрела на нас по очереди. «Ребята, мы должны в первую очередь думать об интересах Энджелины. Если случится худшее, она останется с ними. Я не говорю, что это обязательно произойдет, но мы не должны упускать такую возможность. Джон Морленд показался мне очень решительным. И если он своего добьется, я не хочу портить отношения Энджелины с ними», — последовало молчание. — «Ты удивительная», — прошептал Брайан. Я не мог с этим не согласиться. Но внутри меня шевелился холодный страх. Если худший сценарий реализуется, и Морленды получат Энджелину, я знал, что это уничтожит Мелиссу. И после всего, через что нам суждено было пройти, это уничтожит нас обоих. «Я не позволю, чтобы это случилось», — заявил я. Мелисса посмотрела на меня и печально улыбнулась. «Господи!» — Коуди поднялся. «Мне нужно еще выпить». «Что еще мы знаем о Джоне Морлинге?» — задала Мелисса риторический вопрос. «Он ключ ко всему». Коуди подвинулся на кушетке, словно собираясь заговорить, но Брайан опередил его. «Я встречал его несколько раз на социальных и благотворительных мероприятиях. Мне неприятно это говорить, но он казался абсолютно нормальным, приятным человеком. Морленд — близкий друг мэра, и у него хорошие связи с сенаторами, генеральным прокурором и даже президентом. Я слышал, что он рассчитывает на дальнейшее продвижение. Он буквально излучает компетентность и уверенность. Мелисса покачала головой. Это мы знаем. Он женат на Келли, сказал я. Гэррет говорит, что она его мачеха, а настоящая мать умерла. Брайан откинулся назад. Я видел Келли. Шикарная блондинка. «Интересно, где тут связь с Урениус-13?» — промолвил Коуди. «Как бы то ни было, — продолжал Брайан, — я могу начать расспросы в моих кругах. На вечеринках с коктейлями и благотворительных мероприятиях о высокопоставленных лицах можно узнать удивительные вещи. Достаточно несколько порций выпивки — и наружу вылезают всевозможные мрачные тайны. Денвер мало чем отличается от Хелены, просто больше. Может быть, я смогу выяснить, что судья не так уж совершенен, и мы получим кое-какое оружие против него. Мелисса и я кивнули, зная, что Брайан — отличный сплетник, способный обвести вокруг пальца кого угодно. Привлекательные замужние женщины, вроде Мелиссы, если подумать, казались готовыми выложить ему все секреты. Наградой служило само его желание их слушать. «Только смотри, не расспрашивай неправильных людей, иначе это отольется Джеку, Мелиссе и мне», — сказал Коуди. «Я работаю на город и иногда даю показания в суде под председательством Морленда. Я познакомился с ним, когда он был прокурором, а мне приходилось выполнять задания вместе с коллегами. Коуди годами жаловался мне, что он часто вынужден выполнять задания ФБР, полиции штата и полицейского департамента Денвера. У него возникали бюрократические, процедурные и территориальные проблемы с ФБР. Но так как Коуди был отличным работником и не заботился о том, чтобы заводить влиятельных друзей, он лично раскрывал дела и оставлял федералам всю славу, лишь бы они его не трогали. Совместной работы он не любил. «Как он выглядит?» «В суде?» — спросил я у Коуди. Морленд охарактеризовал себя как строгого, но справедливого. И, очевидно, у него пунктик по поводу ответственности. Иначе он не стал бы втягивать в это свою и нашу семью. Коуди кивнул. «Все судьи описывают себя таким образом, так что не обращай внимания». Но, по-моему, Морленду нравится быть судьей. Может, даже слишком. Мы догадываемся, какое решение будет вынесено по его процедурному стилю. Если он думает, что обвиняемый подонок, то обеспечит ему срок в федеральной тюрьме. Если же по какой-то причине он считает, что мы взяли не того парня, его никак не переубедить. Судьи должны выслушивать аргументы, изучать законы, выносить суждения, основанные на фактах. Морленд делает это, но он предрешает исход. И многие из нас думают, что он ставит себя над законом. Когда он с нами согласен, все отлично. А когда нет, дело дрянь. Но в большинстве случаев он поддерживает копов, и это все, что нам надо. Завтра я даю показания в его суде по делу Коутса, монстра Одинокого каньона. Может, вам стоит прийти в суд и посмотреть Морленда в действии? Заседание начинается в час. — А я узнаю что-нибудь? — спросил я. «Ты узнаешь, против чего тебе придется выступать», — ответил Коуди, не внушив мне особой уверенности. Последовавшее молчание нарушил Брайан. Нам нужен Гэррет, Мелисса. У него наверняка в прошлом не все чисто, если он таков, как вы оба его описываете. Ты сказал, Джек, что он излучает зло и пришел сюда вечером с гангстером. Возможно, если мы узнаем побольше о Гэррете, то сумеем убедить суд, что он совершенно не годится для роли отца, несмотря на то, что говорит его папаша-судья. «Это может быть нелегко», — заметил Коуди. «Если за ним числятся ювенильные правонарушения, они, вероятно, засекречены. Для детектива, который работает с федералами и арестовал монстра», — усмехнулся Брайан. «Держу пари, этот детектив найдет способ заглянуть в его досье». Я осторожно посмотрел на Коуди. Мне не хотелось давить на него. «Я осторожно наведу справки», — сказал он. «Но я должен держаться в стороне от любого расследования самого судьи. Мне нужно оставаться абсолютно чистым. Можете представить, что произойдет со мной и департаментом, если просочатся сведения, что я копаюсь в делах федерального судьи? Меня пошлют назад в Монтану? Или хуже того?» Коуди содрогнулся. Меньше всего он хотел бы оказаться на родине. «Окей», — подытожил Брайан, хлопнув себя по коленям. «У нас есть план и меньше месяца на его осуществление. Я узнаю, что могу, о судье, Коуди о сынке, а ты и Мелисса. Найдите хорошего адвоката и боритесь с ублюдками так долго, как сможете. Тем временем, думаю, вы должны подать жалобу на то, что Гэррет и Луис натворили здесь этим вечером». Коуди поднял руку. «Если вы это сделаете, то не сможете вовлекать меня. И, по-моему, это глупая идея». «Почему?» — обиженно спросил Брайан. Мелисса вскочила. «Мы не хотим конфронтации с Гэрретом. Пока что. Сначала мы хотим попробовать склонить его на свою сторону». Брайан посмотрел на меня, словно спрашивая, «Как вам это удастся?» Когда Брайан и Мелисса поднялись наверх взглянуть на Энджелину, Коуди вышел из кухни с очередной бутылкой пива. «Ты уверен, что хочешь этого?» — спросил я. «Ведь тебе завтра давать показания». Коуди пожал плечами и выдернул пробку. «Мы собираемся прищучить этого сукиного сына Коутса. Монстр одинокого каньона получит по заслугам. Я не волнуюсь, хотя федералы злятся на меня за то, что дело раскрыл я. Но, надеюсь, судья не узнал меня у твоего дома. Если ему известно, что мы друзья, то что? Кто его знает?» Коуди глотнул пиво, и несколько минут мы сидели молча. Потом он склонился вперед и тихо заговорил. «Я знаю, что у Брайана доброе намерение, но... ну, я представляю его болтающим со всеми своими великосветскими дружками. Если судья Морленд услышит об усилиях раскопать грязь о нем или о его сыне, он может обратить это против вас двоих, а, возможно, и против меня». «Что ты имеешь в виду?» — сердито осведомился я. «Может, он возьмет назад свое предложение раздобыть для вас другого ребенка?» «Это щедрое предложение, Джек». «Мелисса не желает даже думать об этом, Коуди», — сказал я. «И я тоже. Иногда приходится довольствоваться тем, что вы можете получить. Ты знаешь, что у меня есть сын?» «Что?» Коуди вытер рот рукавом. «Да, результат пьяного свидания в Форт-Коллинзе, когда я работал под прикрытием. Барменшу звали Рэй Энн. Теперь она вторично вышла замуж, но я посылаю ей деньги на маленького Джастина каждый месяц. При моем жаловании это нелегко. Но что поделаешь? — Ты никогда не говорил нам об этом, — сказал я. Он пожал плечами. — Такое случается. Но я хотел сказать, что мы с Джастином стали ближе теперь, когда ему 6. Первые 5 лет он был просто ребенком. Честно говоря, он может быть любым ребенком. Джастин любит бейсбол и рок, но первые 5 лет он был просто маленьким, толстым существом. Я понял, что дети становятся людьми только когда подрастают. «Не разделяю твоего мнения», — возразил я. Коуди допил пиво. «Дети есть дети. Вы можете завести другую малышку и полюбить ее больше, чем любите Энджелину. Если вам представится шанс взять другого ребенка, вы и Мелисса окажетесь в выигрыше». У меня защипало в глазах. «Коуди, уже поздно, и ты пьян, так что лучше заткнись». Он поднял руку. «Я просто говорю...» «Я знаю, что ты говоришь. Прекрати, это не выбор». «Подумай, Джек». «Повторяю, это не выбор». Коуди начал спорить, когда на лестнице появились Мелисса и Брайан. — Довольно, — остановил я его. — Окей, — сказал он. — Увидимся завтра. В данный момент меня не заботило, увижу ли я Коуди когда-нибудь еще. — Позвони мне, — сказал Брайан Мелиссе, обнимая ее на прощание. — Хорошо, — отозвалась она. Мелисса была опустошена, как и я, и не скрывала этого. Ее глаза снова наполнились слезами. «Жаль, что мы просто не можем позвонить дяде Джеттеру, чтобы он обо всем позаботился», — засмеялся Коуди. «Он бы с удовольствием приехал сюда пнуть чью-нибудь задницу». Я улыбнулся при этой мысли. Джеттер Хойт был легендой, когда мы еще подрастали в Хелене. Одна из причин, по которой никто никогда не трогал Коуди, Брайана и меня, была та, что Джеттер был дядей Коуди, и истории о нем передавались шепотом после взгляда через плечо для проверки, кто находится в комнате. — У тебя хорошие друзья, — сказала Мелисса, когда они ушли. — У нас, — поправил я, не передавая ей, что говорил Коуди. Мы уже час были в постели, Мелисса подоткнула одеяло вокруг Энджелины и что-то прошептала ей. Дыхание нашей дочери служило звуковой дорожкой в комнате. Я погрузился в неверный сон. В 4 часа утра я услышал на улице урчание мотора и узнал машину Гэррета. Я представил его сидящим рядом с Луисом и смотрящим на наш дом, когда они проезжали мимо с фотографией, лежащей между ними на сиденье.